Яично-масляные соусы. Яично-масляные соусы приготовляют из сырых яичных желтков с добавлением сливочного масла, лимонного сока или лимонной кислоты и специй. При изготовлении яично-масляного соуса может произойти свертывание смеси, то есть отделение крупкой масла от желтков, вследствие чего резко ухудшается его вид, вкус, и соус становится непригодным к употреблению. Чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать технологию приготовления этого соуса. Кроме того, яйца должны быть свежими и тщательно отделены желтки от белков. Для приготовления яично-масляного соуса используется посуда с толстым дном. При нагреве температура желтковой смеси не должна превышать 70-75 градусов. Добавление в желтковую смесь холодной воды также предупреждает свертывание желтков. Во время прогревания желтковой смеси и варки соуса необходимо непрерывно помешивать их веселкой или венчиком. Яично-масляные соусы можно приготовлять с добавлением белого основного соуса, который придает яичному соусу более приятный вкус и цвет. Рецепт 32-й. Соус голландский, основной. В кастрюлю с толстым дном вливают желтки. Добавляют нарезанное на кусочки сливочное масло, можно добавить воды. И, непрерывно помешивая, проваривают при небольшом нагреве до консистенции жидкого крема. После этого соус заправляют лимонным соком и солью. Голландский соус подают к отварным рыбным блюдам, к цветной капусте, артишокам, спарже и другим овощным блюдам. Яичные желтки 6 штук, масло сливочное 300 граммов, вода четверть стакана, лимонный сок 4 столовые ложки. 33. Соус голландский с горчицей. В готовый голландский соус добавить горчицу и хорошо размешать. Соус голландский с горчицей подают к жареной рыбе, в основном осетровых пород. Этот соус также можно подавать к блюдам из продуктов моря. Голландский соус основной 2,5 стакана, готовая столовая горчица 2 чайные ложки. 34. Соус голландский с томатом. Нашинкованный лук слегка спассеровать, добавить томат-пасту и жарить еще 3-5 минут. Затем влить уксус и кипятить 10-15 минут, периодически помешивая. В конце варки положить специи. Готовую смесь соединить с голландским соусом, протереть через сито и прогреть до 65-70 градусов. Влить лимонный сок и размешать. При подаче положить рубленную зелень петрушки. Голландский соус с томатом подают к жареным, отварным и припущенным мясным или рыбным блюдам. Соус голландский основной 2 стакана, томат-паста 2 чайные ложки, лук репчатый 1/2 головки, уксус 3% 1/5 стакана, лимонный сок 2 столовые ложки. Зелень петрушки, перец черный молотый на кончике ножа. 35. Соус голландский с фруктовым соком. В готовый голландский соус влить мандариновый или апельсиновый сок. Добавить мелко натертую цедру, несколько капель свекольного отвара для цвета и осторожно перемешать. Соус голландский с фруктовым соком подают к горячим отварным овощам или к овощам с фруктами. Соус голландский основной 2 стакана, сок мандариновый или апельсиновый 1/4 стакана. 36. Соус польский. Масло сливочное растопить, дать отстояться, затем осторожно процедить, положить мелко нарубленные вареные яйца и посолить. В готовую смесь добавить мелко нарубленную зелень петрушки или укропа, лимонный сок или лимонную кислоту и осторожно перемешать. Этот соус можно приготовить с добавлением основного белого соуса 400 граммов, приготовленного на рыбном бульоне, и, соответственно, с уменьшенным количеством сливочного масла 150 граммов. Соус польский подают к блюдам из отварной или припущенной рыбы. Масло сливочное 300 граммов, яйца 3 штуки, лимонный сок 5 столовых ложек, зелень петрушки. 37. Соус сухарный. Растопленное сливочное масло отделить от отстоя, немного прогреть, чтобы удалить излишнюю влагу, и процедить. Молотые сухари поджарить до светло-золотистого колера. Затем соединить их с растопленным и процеженным сливочным маслом, добавить лимонный сок или лимонную кислоту, соль по вкусу и осторожно размешать. Соус сухарный подают к отварной капусте, цветной, белокочанной, брусельской, артишокам, спарже, к припущенной смеси овощей. Масло сливочное 400 граммов, сухари из пшеничного хлеба, стакан, сок одного лимона.